Глава 7. Чинрод встретил нас грозой и проливным ливнем. Мы с Еленой стояли на крыльце гильдии перевозчиков в деревне Огнепоклонников, расположившейся у подножия вулкана, и смотрели на стену дождя. Разряды молний время от времени разгоняли сумрак, образованный затянувшими небо тучами, и позволяли охватить взглядом более полную картину буйства стихий. Я протянул руку под струи, падающие с неба воды, и, прикрыв глаза, некоторое время впитывал в себя чувство абсолютной реальности этого мира. «Мы тут будем стоять, пока не закончится дождь?» — спросила Елена. «На Чинроде он может длиться несколько суток, я знаю. Нам рассказывали про этот материк». «А может закончиться через полчаса», — ответил я ей. «Я тоже знаю. Я был тут не один раз. Мне просто нравилось смотреть на дождь». Я повернул голову в сторону. Где-то там, за пеленой дождя, должен находиться магазин редких вещей. До него не так уж и далеко, гораздо ближе, чем до храма огня. Но мы сначала посетим храм. Давно уже назрела необходимость поговорить с его верховным жрецом. Я кастанул заклинание линза, и над нами образовалось небольшое, 5 метров в диаметре, уплотнение воздуха. Заклинание бытовое, серьезного удара не выдержит, но сможет уберечь нас от падающей сверху воды. Плохо, что это заклинание требует постоянной подпитки маной. Удержать его на грифоне я не смогу. Придется идти пешком. «Побежали к храму!» — крикнул я, и мы с Еленой, прикрытые моим импровизированным зонтиком, сотворенным с помощью магии воздуха, рванули в сторону вулкана. В храме огня было хорошо. Тепло, сухо, уютно. Здесь, в главном зале храма, не слышны были даже частые раскаты грома, словно и не было никакой грозы за его пределами. Первосвященник, окруженный другими жрецами и служками, стоял в самом центре зала, будто специально поджидал нас. «Приветствую вас, мастер!» Я склонил голову в уважительном поклоне. «Долгие вам лета!» Рядом со мной точно так же поприветствовала первосвященника храма огня Елена. «Давно не было тебя в стенах этого храма, лич!» Ответил вместо приветствия верховный жрец, окидывая меня оценивающим взглядом. «Ты сильно изменился с последней нашей встречи». Он подошел ко мне и обнял. Это приятно контрастировало с сухостью его речи. «Рад видеть тебя снова, темный Эвери. Все мы помним, что ты сделал для нас, и по-прежнему относимся к тебе с восхищением». Первосвященник повернулся к Елене и некоторое время рассматривал ее. Уверен, он так долго на нее пялился не только потому, что изучал ее инфу. «И твою спутницу мы тоже рады видеть в стенах нашего храма», сказал, не поворачивая головы в мою сторону жрец. «Каждый новый паломник, решивший воздать должное духу огня, наполняет наши сердца искренней радостью». Жрец протянул руку в сторону одной из боковых ниш и сказал девушке. «Там ты найдешь путь к сердцу этого вулкана, где сможешь познакомиться с духом огня и попытаться познать его. Ступай, красавица, а мне надо поговорить с Эвери». Елена бросила на меня быстрый взгляд и, уловив мой легкий согласный кивок, опять склонилась в почтительном поклоне перед верховным жрецом. И, сделав несколько шагов спиной вперед, развернулась и плавной походкой пошла к указанной жрецом нише. Мы с жрецом проводили ее взглядом. Как только девушка скрылась из глаз, я быстро развернулся к первосвященнику. Жрец также быстро повернулся ко мне. «Ты многое успел за это короткое время», — сказал он. «Ты не сильно вырос в уровнях, но достаточно многое сделал в плане развития своих навыков и умений. Я рад, что ты уверенно идешь по пути огня, хотя и сам не понимаешь этого». Последнюю фразу он поспешил добавить, заметив недоуменное выражение у меня на лице и мою попытку возразить. «Мастер, я все же решил развеять его заблуждение относительно избранного мною пути. Я не...» Жрец предостерегающе поднял руку. «Вы получили новое умение усиления огня, пассивное. Ваше мастерство во владении огнем повысилось. Сила огня плюс 10%. Чем чаще вы используете огонь, тем выше ваше мастерство. Усиление огня плюс 1. Всего 1 из 10. «Тебе не помешает это и укрепит тебя в твоем служении огню». Я озадаченно нахмурил лоб. «Усиление огня? Огня?» «Мастер, может, правильнее было бы усиление магии огня?» «Нет, все и так правильно. Магия огня — это только часть, и она тоже будет усилена этим умением, — ответил Верховный Жрец. «Это умение досталось тебе по праву. Ты заслужил его, добившись максимального результата в освоении других умений огненного профиля». «Ведь точно. У меня же есть еще огненная аура и касание огня. И оба на десятке. Новое умение должно усилить их эффективность. Есть еще и подавление защиты от магии огня. Но тут уже усиливать нечего. Оно и так работает по максимуму». «Это еще не все. Полностью освоив данные тебе ранее умения, ты открыл для себя возможность изучения других. Есть еще одно умение, которое тебе необходимо». «Необходимо?» – удивился я. «Нет, я, конечно, обрадовался. Лишняя награда никогда не бывает лишней. Каламбурчик, но и удивился. Что значит «необходимо»? Для чего необходимо?» «Для более полного познания пути огня», — ответил жрец, угадав мои мысли. «Любому, кто избрал путь огня, необходимо это умение». «Опять этот путь огня. Да с чего он взял, что я выбрал эту фракцию? Мой путь — путь смерти, и меня все устраивает на этом пути. И пусть трепещут мои враги. Но спорить с Верховным я не буду. Если он хочет меня наградить, я буду последним, кто попытается отговорить его от этого». Вы получили новое умение «Познание огня», активируемое. Чем больше вы посвящаете себя самоусовершенствованию, тем больше таинств открывается перед вами. Теперь вы можете понимать суть огня и его место в этом мире. Познание огня плюс один. Всего 1 из 10. О, как интересно. И что дает мне это новое умение? Я полез в настройки и ничего там не обнаружил. Только запись о новом умении появилась в информации о моем персонаже. Что надо делать, чтобы повышать его уровень? Непонятно. «Мастер!» — открыл был рот я, но был остановлен повелительным взмахом руки первосвященника. «Не надо вопросов, Эвери», — сказал он. «Ты сам все поймешь со временем. Или не поймешь. И тогда это умение так и останется пустым балластом среди других твоих знаний. Оно пока спит в тебе, но настанет время, и оно проснется. Надеюсь, что проснется». Я молча поклонился, хотя меня всего раздирало от любопытства. Это же просто издевательство какое-то. Вручить новые умения и не объяснить, что оно собой представляет. И главное, как им пользоваться. Догадайся сам. Что это вообще за умение? Что оно дает? Для чего оно? И как его активировать? Кнопка активации неактивна. Как его тогда развивать? Если боги и духи стихий будут к тебе благосклонны, то ты познаешь ответы на свои вопросы, Эвери. Если такова будет воля богов и духов стихий. Я опять только молча поклонился мастеру. Верховные жрецы храмов воды и воздуха сообщили мне о твоем паломничестве к ним и об успешном выполнении их заданий. А теперь расскажи и ты, как все происходило. «Как все происходило?» Я пожал плечами. «Что тут рассказывать? Пришел в храм, воздал должное духу стихии, получил задание от верховного жреца, выполнил его». Я неторопливо, не вдаваясь в детали, начал свой рассказ. Поведал о своем восхищении красотой воды и своем впечатлении от мощи воздуха. Не забыл рассказать и о незыблемой стабильности земли, и той спокойной уверенности, что дарит паломникам посещение храма этой стихии. А потом рассказал сухо и лаконично о выполненных заданиях. Спас тритонов, добыл вересковый мед. О чем тут много рассказывать? «А вот и наша красавица!» — воскликнул жрец, уставившись пристальным взглядом куда-то мне за спину. Лицо его на несколько мгновений приняло выражение жгучего любопытства, а потом разгладилось, и на нем появилось довольное выражение. Я оглянулся. К нам шла задумчивая Елена. Понятно, чему обрадовался жрец. Судя по ее виду, она прониклась духом огня. Хорошо, что в храме земли первосвященник дряхлый дед, а в храме воздуха вообще гарпия, а в храме воды тритон. По крайней мере, был тритон, когда я совершал паломничество в этот храм. «Красавица!» — пафосно начал свою речь верховный жрец храма огня. Я схватил Елену за руку и рывком спрятал за свою спину. «Мастер!» Я почтительно склонил голову. «Я благодарен вам за полученные умения. Память о нашей встрече и самые лучшие воспоминания о посещении храма огня навсегда останутся в моем сердце. Но нам придется покинуть гостеприимные стены вашего храма. Нам пора. Нас ждут дела. Я не закончил еще паломничество по храмам стихий. Сейчас я как раз занимаюсь выполнением задания верховного жреца землепоклонников. Именно оно вновь привело меня в ваш храм». «Да, да, конечно». Верховный жрец перевел взгляд с Елены на меня и улыбнулся своей фирменной понимающей улыбкой. «Паломничество по храмам стихий, что может быть важнее этого? Ступайте, и пусть удача сопутствует вам». Я кивнул и развернулся. Не выпуская из своей руки руку Елены, быстрым шагом направился к выходу из храма. Уже у самого выхода услышал брошенные нам в спину слова первосвященника. «Вы всегда будете желанными гостями в этом храме. Вы оба. Вместе или по отдельности, вы всегда сможете найти здесь уютный и надежный кров». Елена хотела что-то ответить, остановилась на мгновение, но я не дал ей сделать этого. «У нас полно дел, а времени в обрез. Нечего его терять на пустые обмены любезностями. Нам надо как можно скорее попасть в магазин редких вещей. Надо выяснить у его хозяина, где он взял уникальную вещь с одним модификатором». Руку девушки я не отпускал почти до самой деревни и всю дорогу тянул Елену за собой. А она покорно следовала за мной, не произнеся ни единого слова. Только чему-то улыбалась и довольно на меня поглядывала. Или мне казалось, что она чем-то довольна, когда я оборачивался и ловил на себе ее взгляды. За те 2 часа, что мы провели в стенах храма огня, погода разительно изменилась. На небе сияло солнце. Ливень кончился, а вместе с ним и гроза. И только сырая земля да множество лужиц напоминали о них. Хорошо, хоть на утоптанной дорожке, пролегающей от храма до поселения огнепоклонников, луж было мало, и все они были мелкими. Весь путь я размышлял о полученных умениях. Вот и думай, удачное это было посещение храма, или надо мной цинично поиздевались, сказал я, когда мы почти достигли деревни. Что не так? Удивилась Елена. Мне храм очень понравился, и верховный жрец тоже. Хм, с иронией хмыкнул я. Ты ему тоже понравилось. А недоволен я тем, что мне дали непонятное умение. Для чего оно, как использовать его, ума не приложу. Как бы ни получилось, что оно окажется бесполезным, лишним балластом. «Лишних умений не бывает», — уверенно произнесла Елена. «Любое умение рано или поздно может пригодиться». «Согласен», — ответил я. «Только меня это слабо утешает. Подкинул мне жрец задачку». «Надо было спросить его, как пользоваться этим умением», — наставительно сказала девушка. Я только закатил глаза на это ее заявление. «Спасибо, капитан Очевидность, а то я сам не догадался». «Ладно», — махнул я рукой, — «разберусь с этим позже. В целом, посещение храма огня можно признать удачным. Еще одно умение, которым осчастливил меня первожрец огня. Как раз именно то, что мне сейчас и нужно. Еще вчера я плакался, что у меня не хватает мощи заклинаний для выполнения задания землепоклонников. А сегодня мне вручают умение, усиливающее мою магию огня. Как только подниму его на 10-й уровень, считай, проблема с циклопами решена». Так что удачно мы сюда на Чинрот зашли. Может, Рен сменил гнев на милость, и передо мной опять простерлась белая полоса. Надо будет поддержать его начинание хорошими дарами. При первой же возможности отнесу комплект титана на алтарь бога удачи. «Так что?» Елена остановилась и крепко вцепилась мне в руку. «Получается, что мы можем прямо сейчас возвратиться на Кинаву и разобраться с циклопами, спасти древо жизни?» Я аккуратно разжал пальцы девушки и освободил свою руку. «Нет, во-первых, это умение надо еще прокачать. 10% к мощности заклинаний — этого мало. Даже для моей силы магии. Надо хотя бы 50%, но лучше 100. А во-вторых?» «А во-вторых, раз уж мы оказались на Чинроде, надо еще кое-что сделать. Это тоже должно усилить мою магию». «Что?» «Скоро узнаешь». Я вновь двинулся в сторону деревни огнепоклонников, потащив за собой девушку. После того, как мы спустились со склона вулкана, и дорога побежала по равнине, идти стало труднее. То и дело нам приходилось обходить большие лужи или скакать, как козлы, перепрыгивая через мелкие лужицы. «Стой!» Теперь уже я остановился и крепко ухватил Елену за руку. Мы достигли деревни огнепоклонников и вышли на одну из ее улиц. Я активировал скрытность. «Видишь ту парочку, что стоит у входа в гильдию перевозчиков?» — спросил я. «Вижу», — ответила Елена. «Это охотники за головами. В данном случае охотники за моей головой. Конкретно за моей. Магичку зовут Бонни, а гнома Клайд. Оба бессмертные». До гильдии перевозчиков было больше 80 метров, и Елена не могла открыть их инфу и посмотреть сведения о них. А мне и не нужна была их инфа, чтобы опознать этих настырных головорезов. Их фигуры, одежды, моторику движений я достаточно хорошо запомнил, чтобы суметь узнать их с любого расстояния и без использования умений наблюдательности, внимательности или орлиного взгляда. «Запомни их», — продолжил я. «Не нужно, чтобы они видели нас вместе, чтобы связали тебя со мной. Сейчас разделяемся и встречаемся в магазине редких вещей. Он находится на улице, пересекающей эту. На перекрестке повернешь направо, иди к магазину и жди меня там. А я проберусь туда огородами». «Огородами?» — не поняла Елена. «Жди меня там через 10 минут», — ответил я и подтолкнул Елену. И посмотрел на сладкую парочку охотников за головами. Бонни вертела головой в разные стороны, словно выбирала, куда им направить свой путь в первую очередь. Все чаще и чаще ее взгляд останавливался на дороге, ведущей к храму огня. Естественно, это самое первое место, которое следует посетить в деревне огнепоклонников. Хорошо, что мы с Еленой сначала решили пойти в храм огня, а не в магазин. Пока охотники за головами будут искать меня в храме, я надеюсь, успею решить все дела с продавцом. Я активировал прыжок и, перелетев одноэтажные хижины огнепоклонников, приземлился за пределами деревни. Попал прямо в лужу, но эта деталь не сильно меня огорчила. Не до этих мелочей. Надо поскорее завершать свои дела в деревне и двигать отсюда, пока хвост не прищемили. Я побежал вокруг деревни, огибая загоны для скота. Где-то в них сейчас, наверное, дремлет мршан, тягловый ящер, которого я когда-то продал хозяину магазина редких вещей. Именно благодаря этому ящеру хитрый и жадный торговец спустил меня на второй этаж своего заведения, где хранились уникальные вещи. Именно там я углядел сапоги-скороходы, в 10 раз увеличивающие скорость передвижения. В 10 раз! Это если использовать еще и элик на скорость, а заодно и аналогичный баф. Будет быстрее, чем летит стрела из лука, и даже из арбалета. Я это еще в первое посещение магазина просчитал, когда вовсю пялился на скромно валяющиеся на полке сапоги-скороходы. Интересно, они еще там? Не продал ли их хитрый и жадный торговец? Если не продал, то попытаюсь уговорить его дать мне какое-нибудь задание с наградой в виде этих сапог. Очень полезная вещь в хозяйстве. Правда, пока не знаю для чего, но пусть будет. Путь до магазина редких вещей занял у меня намного больше времени, чем я предполагал. За пределами деревни земля после ливня во многих местах превратилась просто в грязь. Иногда труднопроходимую. И мне пришлось поплутать, выбирая более-менее удобную дорогу. Даже прыжки не помогли. Чинрод, мать его так. Задворки цивилизации. Перед дверью в магазин я сбросил скрытность и только после этого зашел внутрь. Бросил настороженный взгляд по сторонам и сразу же успокоился. У окна в роскошном кресле, закинув ногу на ногу, сидела Елена и держала в руках блюдце, состоящей на нем чашкой. Чарующий аромат вкусного чая сразу же донесся до моего носа. Рядом с Еленой, склонившись над ее плечом, стоял хозяин магазина и показывал ей что-то в книге, лежавшей у нее на коленях. Как я успел заметить, это было что-то вроде рекламного буклета с рисунками различных платьев. «Привет, Алонсо!» Я попытался изобразить на лице радость от неожиданной встречи. «Сколько лет, сколько зим!» Хозяин магазина оглянулся и вздрогнул. Выпрямился, поправил свой сюртук, придавая себе респектабельный вид. Да у него и без этого был вид далеко не самого бедного человека. Но еще бы. Хозяин магазина, в котором целый этаж забит уникальными вещами, по определению не может не быть очень богатым человеком. «Здравствуйте, господин Эвери!» — вежливо улыбнулся торговец. «Рад, что вы снова посетили наш магазин. И я не Алонсо, я Алоэн Сейро». «Красивое имя», — кивнул я. «Но я, кажется, говорил тебе, что и Алонсо тебе очень подходит. И зови меня просто Эвери, без всяких господинов». На этот раз улыбка торговца была гораздо искреннее. «Я помню», — ответил он. «И я на самом деле рад снова видеть вас. Вы совсем не изменились, хоть и достигли более высокого уровня. И мы, жители деревни, по-прежнему относимся с восхищением к вам». Он слегка поклонился, а затем еще раз поправил сюртук, придал лицу деловое выражение и спросил. «Чем могу быть полезен, Эвери?» Я удивленно изогнул бровь. «Алонсо, а чаем угостить меня ты не хочешь?» Я показал в сторону Елены, маленькими глоточками отпивающей чай из фарфоровой чашки и листающей, лежавшую на ее коленях книгу с картинками. На нас она не обращала никакого внимания, полностью поглощенная разглядыванием рисунков различных деталей женской одежды. «Это очень дорогой чай», — ответил Алонсо. «Но я могу продать вам его со значительной скидкой. Учитывая вашу репутацию среди сторонников нашей фракции, это будет поистине великолепная скидка, целых 3%. «Ага, ага. Так я тебе и поверил, хитрый и жадный торговец. Как же, великолепная скидка. Целых 3%. Это при репутации на уровне восхищения. Максимально возможный. Елену вон и без всякой репутации чаем угостил, похотливый мерзавец. Вот если бы ты уникальную вещь согласился бы мне продать с этой вовсе не такой уж и замечательной скидкой, я бы с радостью согласился на ее приобретение. Но нет, вступать с тобой, грандмастером торговли, в спор о цене товара я не собираюсь. Думаешь, я забыл, как ты меня облапошил при покупке у меня мршана? Я потом специально на форум полез посмотреть, сколько стоит тягловый ящер, и вдобавок к нему большой торговый фургон. Как оказалось, что один такой фургон стоит больше, чем я получил от тебя за него и за ящера. А сам ящер ценится втрое дороже. И это называется репутация на уровне восхищения, а, Алонсо?» Ничего этого вслух я, разумеется, не сказал. «Нет, Алонсо, спасибо за столь щедрое предложение, но мне не нужен чай. Продай мне лучше какой-нибудь уник из тех, что у тебя на втором этаже хранятся». Улыбка сбежала с лица торговца. Алонсо принял удрученный вид и с глубоким сожалением в голосе сказал: «Мы не продаем уникальные вещи бессмертным. Воля богов». «Ну, конечно, кто бы сомневался. Стандартная отмазка на все случаи жизни. Чуть что, так сразу воля богов. И ведь не поспоришь». «Мы можем вручить уникальный предмет только в качестве награды за выполнение заданий нашей фракции», — развел руками Алонсо. «Ну и отлично». Изобразив воодушевление на лице, воскликнул я: «Дай мне задание с наградой в виде этих сапог. Я его выполню, ты мне отдашь награду, и мы разойдемся довольные друг другом». Алонсо задумался. Через минуту пробормотал: «У меня есть одно поручение, как раз уникального уровня, с наградой в виде предмета уникального класса. Дело в том, что через 5-10 дней на Кинолу уходит торговый караван. Я хочу отправить с ним несколько своих фургонов с товарами. А один фургон у меня почти совсем пустой. Тот самый, что я купил у вас когда-то. Не хотелось бы гонять порожняк, да и лишняя прибыль не помешает». Он поднял руку к лицу и, задумчиво почесав подбородок, спросил: «Вас ведь устроит любая уникальная вещь в качестве награды?» Хорошо, что он об этом спросил, а то я все ломал голову, как подвести разговор к интересующему меня унику. «Не любая. Помнится, в прошлое мое посещение твоего магазина я видел один нестандартный уник — сапоги-скороходы. Надеюсь, ты их еще никому не вручил в качестве награды?» «О, нет, конечно нет. Такая исключительная вещь. Трудно расстаться с ней. Я все время смотрю на эти сапоги и думаю, а может оставить их себе? Ну, с другой стороны, зачем они мне? Этот магазин я покидаю редко. А если и покидаю, то только для того, чтобы сопровождать свои фургоны в составе каравана. Торговые караваны передвигаются медленно, не торопясь. Сапоги-скороходы в этом случае совсем ни к чему». «Так значит, ты готов отдать мне эти сапоги в награду за выполненное задание?» «Разумеется, Эвери. Вы столько сделали для нашей фракции. Как же я могу отказать вам?» «Вот так вот. Сначала ты работаешь на свой авторитет, а потом он работает на тебя. За все, что я сделал для фракции огнепоклонников, я уже получил награды, но плюшки продолжают падать». «Что за задание, Алонсо?» Торговец пожал плечами. «Ничего сложного. Обычное задание, которое я даю бессмертным, достигшим высокого уровня репутации с нашей фракции. Надо добыть мне товары для торговли». «Какие товары?» «Разные. Шкуры зебр и ягуаров, бивни слонов, рога антилоп, клыки гиен. В общем, все то, что есть только на Чинроде, и что пользуется спросом на других материках». «Внимание! Вам доступно задание «Товары для торговца». Вам необходимо добыть в саванне Чинрода и передать грандмастеру торговли Алоэнсейро Роже Ронеро следующие охотничьи трофеи. Рога антилопы гну – 10 штук. Челюсти, верхние и нижние крокодила – 10 штук. Клык гиены – 20 штук. Шкура леопарда – 10 штук. Шкура зебры – 10 штук. Шкура ягуара – 10 штук. Бивень слона – 20 штук. Шкула буйвола – 10 штук. Грива взрослого льва, 10 штук. Награда – 500 тысяч опыта. Уникальная вещь – сапоги-скороходы. Срок выполнения задания – 10 дней. Штраф за провал задания – снижение репутации с фракцией огнепоклонников. Желаете принять задание? Да? Нет? Я нахмурился. Не то чтобы я не смог бы выполнить это задание, но и легким оно не будет. Ягуары и леопарды, живущие в саванне Чинрода, имели уровень не ниже 200-го. Львы так и вообще выше 300-го, а слоны 400-го. Но смущал меня не уровень животных. Смущало меня время, которое понадобится для того, чтобы добыть все эти трофеи. Если зебры и антилопы водятся в саванне в неимоверных количествах и добыть их шкуры проблемы не вызовет, то ягуаров и леопардов надо будет выискивать. Редкие звери встречаются нечасто, маскируются хорошо. Даже с наблюдением максимального уровня можно пройти им в двух шагах от них и не заметить. В общем, придется попотеть. На выполнение этого задания неделя уйдет, не меньше. А у меня висит задание землепоклонников, с которым тоже тянуть нельзя. Древо жизни хоть и большое, но и циклопов, обдирающих с него кору, немало. За неделю они, конечно, не управятся, да и за две тоже. Но лучше с этим делом, спасением древа жизни, не затягивать. С другой стороны, уникальные сапоги-скороходы упускать тоже нельзя. Даже не столько потому, что они сами по себе исключительная вещь, да и в хозяйстве пригодятся. Сколько потому, что они могут рано или поздно уйти к другому бессмертному. А мне не хотелось, чтобы о существовании уникальных предметов с уникальным модификатором знали другие игроки. Я дал подтверждающую команду и принял задание торговца. «Скажи, Алонсо, у тебя есть еще уники с одним модификатором?» — спросил я. «Если у него есть и другие подобные уники, то придется их тоже забирать. Если ты не можешь продать их мне, то их купит Елена». Хорошо бы у торговца имелся полный сет таких уников на мага моего уровня. Желательно с модификатором на интеллект. А еще было бы неплохо, если бы уники с одним модом стоили столько же, сколько и обычные уники. Но это вряд ли. Помнится, когда я увидел сапоги-скороходы, то меня поразила цифра со множеством нулей в их цене. Точную цену я не помню, но тогда она показалась мне просто запредельной. А с другой стороны, тогда у меня и денег-то, считай, что и не было. Не то, что теперь. Да и скидку Алоэнсейра должен дать. Это мне он не даст скидку, но покупать-то вещи будет Елена, а перед ней он не устоит. Это я уже сейчас отчетливо вижу. «Нет!» — Алонсо огорченно развел руки. «Это был единственный уникальный предмет с такими странными свойствами. Потому он и приглянулся мне, и я его столько времени придерживал. Обычно я свои товары оборачиваю быстро. А продать уникальную вещь Елене я действительно могу. Такой замечательной девушке я сделаю даже скидку, максимальную». Торговец развернулся к Елене и отвесил ей учтивый поклон. А потом опять посмотрел на меня и, хитро прищурившись, сказал: «Только передать ее вам она не сможет. Такова воля богов. Уник у нас, коренных жителей этого мира, бессмертный может забрать только после нашей смерти. Да и то не всегда». Елена, все это время демонстративно не обращавшая на нас внимания, на секунду подняла голову и, взглянув на меня, слегка кивнула, подтверждая слова торговца. Я немного расстроился. Жаль, а я уж размечтался, что прямо сейчас оденусь в уникальные вещи, которые поднимут мой интеллект на 1000 единиц, или даже на 2000, а лучше на 3. Ну да ладно. Не получилось, так попробуем по-другому. К тому же именно за этим я и пришел сюда, в этот магазин. «А откуда у тебя эти сапоги?» — спросил я. «Кто их создал? Что за чародей накладывал модификаторы на них?» И опять торговец изобразил сожаление на своем лице. «Увы, но этого я не знаю. Сапоги принес мне один из охотников нашей деревни. Мастер Гензель. Гензель Жимани Батори. Грандмастер-охотник. Он живет в конце этой улочки. Самый последний дом с левой стороны, если идти отсюда. Он с радостью поможет вам». «Гензель, значит», — пробормотал я. «Это конец ниточки, которая должна привести меня к цели». «Охотник Гензель, а жена у него случайно не Греттель?» «Он не женат», — с удивлением посмотрел на меня торговец. Но хоть что-то положительное я услышал сегодня от торговца. «В конце этой улочки, последний дом слева?» — переспросил я и, дождавшись утвердительного кивка торговца, повернулся к девушке. «Елена, нам пора». Уже на выходе я на секунду задержавшись оглянулся. Алаэнсейра. Наверняка сюда заглянут охотники за головами. Будут спрашивать про меня. Направь их в другую сторону, хорошо? Эвери, если у них положительная репутация с нашей фракцией, я не смогу им солгать. Воля богов. Он поднял руки ладонями вверх и закатил глаза. Я рассмеялся. Торговец тоже усмехнулся, а затем принял серьезный вид и сказал твердым тоном. «Но я обещаю, что от меня они ничего о вас не узнают. Я ведь могу и просто промолчать. Можете на меня положиться». Я с благодарностью кивнул ему. «Бывай, Алонсо, удачи тебе в твоих делах. И вам всего самого наилучшего, Эвери». Скрытность я активировал сразу же, как только вышел из магазина редких вещей. Внимательно осмотрелся. Сладкой парочки охотников за головами поблизости не было. Деревню огнепоклонников с городом, конечно, не сравнить, но и сказать, что она отличалась маленькими размерами, нельзя. И это без учета храма огня. Времени на то, чтобы обойти всю деревню, у Бонни и Клайда уйдет немало. Есть все шансы успеть переговорить с Гензелем и покинуть деревню до того, как наши пути пересекутся. К моему счастью, охотник оказался дома. Он сидел у порога своей хижины и натирал маслом кожаную жилетку. Обработанные таким способом кожаные доспехи приобретали гибкость и, что самое главное, не скрипели и не шуршали. Для охотников, которым частенько приходится выслеживать дичь, это было жизненно важно. «Чародей?» Выслушав мой вопрос после того, как я, сбросив скрытность, поздоровался с ним, и мы обменялись любезностями, переспросил охотник. «Нет, про чародея, накладывающего всего один модификатор на уникальные вещи, я ничего не знаю. А сапоги те я помню. Сам удивился им. Тоже в первый раз увидел один мод на уники. Хотел себе оставить. Но Алаэнсейра, торговец наш, как узнал про эти сапоги, прибежал ко мне и уговорил продать их ему. С ним разве поспоришь? Он любого уговорит. Гранд-мастер торговли. А дала мне те сапоги ведьма. В обмен на шкуры, внутренние органы животных и другие ингредиенты. Но она травница и алхимик, никак не чародей». Ниточка, приведшая меня к охотнику, потянулась дальше. «Где она живет, эта ведьма?» — спросил я. «Как найти ее?» «Далеко живет, за саванной. И еще дальше, за джунглями, у скалистых гор, у самого их подножья». «Покажешь на карте?» — закинул удочку я. И получил стандартный ответ. «Не могу, господин Эвери, воля богов. Нельзя передавать бессмертным карты неизвестных им территорий». Я с пониманием покивал головой, лихорадочно соображая, что же делать дальше. Неужели ниточка оборвалась? Чинрот огромен, саванна простирается не на одну сотню километров, а джунгли еще больше. Где искать эту ведьму? Попросить охотника передать часть своей карты Елене, а она проведет меня к цели, станет моим проводником. Это вариант. Только лучше, если просить его буду не я, а сама Елена. Уж ей-то он не откажет. «Мастер Гензель», — услышал я голос Елены, — «а вы не могли бы нас проводить к этой ведьме?» «Хм, а это тоже неплохой вариант. Пожалуй, даже лучше моего. Надежный и знающий дорогу проводник — это куда лучше простой карты. Я мог бы и сам до этого варианта додуматься». «С радостью!» — воскликнул Гензель. «И почему я не удивлен?» Охотник даже подскочил с места, а во время моего с ним разговора сидел на ступеньках. Даже когда поклонился мне при приветствии, он не оторвал свою задницу от ступенек. «Я с удовольствием помогу вам и господину Эвери. Я с восхищением отношусь к нему», — тараторил Гензель, глядя на Елену и совсем не обращая внимания на меня. «Я буду рад оказать вам обоим эту услугу. Я хоть сейчас готов отправиться вместе с вами. Это честь для меня — оказать вам такую услугу». В целом, я был очень рад такому повороту событий. Только что я чуть не похоронил идею получить уникальные уники, поставить на ней окончательный крест или, в лучшем случае, отложить ее на отдаленное будущее и заняться выполнением задания Алонса, а затем и верховного жреца храма Земли. А тут такой подарок судьбы. «Сколько времени уйдет, пока до ведьмы доберемся?» — спросил я. «Не меньше недели», — ответил охотник. «По саванне 2-3 дня и по джунглям 3 дня». «А на летающих маунтах?» Гензель покачал головой. «Мы, охотники Чинрода, верховыми или летающими маунтами не пользуемся. Придется весь путь пройти пешком». «Неделя. Слишком долго. За это время можно многое успеть. Например, прокачаться до 100-го уровня. А с другой стороны, уникальные уники стоят того, чтобы потратить на них неделю. За это время циклопы не успеют ободрать по всему кольцу кору с древа жизни. К тому же, пока мы будем идти по саванне, да и по джунглям тоже, я смогу выполнить задание торговца, а заодно и прокачать новые умения до 10 уровня. И тогда у меня не будет проблем с племенем циклопов. Получается удачно. Сколько вопросов решаю сразу. Рент? Жму лапу. Тогда не будем терять времени, принял я решение. Прямо сейчас и отправляемся. Мы с Еленой готовы. А тебе сколько времени надо, чтобы собраться в дорогу? Немного. Охотник всегда готов отправиться в дальний путь. Если вы подождете меня здесь, я за 5 минут соберусь. Гензель даже не дождался моего ответа. Подхватил кожаные шмотки и высушенную тыкву, наполненную пальмовым маслом, и скрылся в хижине. «Целая неделя», — произнесла, нахмурившись, Елена. «Ты уверен, что нам стоит терять столько времени, Эри? Тебе так нужны эти уники? А как же древо жизни? Оно же погибает». «Вот для того, чтобы его спасти, мне и нужны эти уники. Я надеюсь, они серьезно увеличат мою боевую мощь». «Это всего лишь уники. Я бы поняла, если бы твои усилия были направлены на получение легендарных вещей, но уники...» «Они того стоят», — ответил я. Елена недоверчиво посмотрела на меня. «Если они так хороши, то почему все носят легендарки, и никто не носит уники?» «Некоторые уники бывают не хуже некоторых легендарок. Редко, но случается и такое. Я почему-то решила, что их не носят. Я, например, знаю одного оборотня, который как раз в таких униках постоянно ходит. Хотя ему ничего не стоит прикупить себе и полный сет из эпических вещей. А те уникальные вещи, которые я хочу получить, вообще исключительные. Возможно, даже единственные в своем роде». Выскочивший из хижины охотник прервал наш диалог. «Я готов», — сказал, материализовавшись перед нами, Гензель. «Идем?» И мы торопливо, а я так еще и с легким сердцем, покинули деревню огнепоклонников. Бонни и Клайд, охотники за головами, может, и будут отслеживать мои передвижения по Чинроду, но они всегда будут отставать, так что ближайшую неделю мне можно о них не беспокоиться. А как разберусь с чародеем и закончу квест первосвященника храма Земли, хорошенько подумаю, как мне избавиться от преследования этой сладкой парочки. Эта маньячка Бонни так просто с моего хвоста не спрыгнет. Надо найти какой-нибудь весомый аргумент, который сумеет убедить ее, сделать ей предложение, от которого она не сможет отказаться. На удивление, Чинрод оказался довольно густонаселенным материком. Даже в саванне, полной диких и опасных животных, нам повстречалось несколько селений местных аборигенов. Трижды мы пересекали широкие торговые тракты. Со слов Гензеля, они вели к настоящим городам, таким же большим, что были и на Киноле. Когда-нибудь, когда я решу все свои проблемы и у меня будет много времени, я обязательно посещу все эти места. Неизвестные широкой публике города, да и просто небольшие населенные пункты, могут хранить массу интересных сюрпризов. В первый же день Гензель, указав нам путь, по которому двигаться, убежал куда-то в сторону и пропадал целый час. А когда вернулся, в его руках был роскошный букет из белых орхидей, который он преподнес Елене. А еще в этот же день Гензель помог мне добыть 10 буйволиных шкур. «Самое сложное — это львы и слоны», — поведал мне Гензель, когда я ему рассказал о задании Алаэнсейра. «Я на них не охочусь, слишком высокий уровень для меня. А ягуаров и леопардов я вам найду, их здесь много. С остальными вообще никаких проблем. Все это мы встретим по пути». А для меня и слоны, и львы оказались чуть ли не самой легкой частью задания. Если на буйволов, зебр и антилоп Гензель не позволял мне охотиться с применением массовых заклинаний, то и про это львов и стадо слонов я, подкравшись к ним под скрытностью, накрыл заклинаниями огненного дождя. Охотник только издалека показал мне на них, а сопровождать меня не стал, оставшись охранять Елену. Серии из 7 заклинаний для львов и 12 для слонов хватило, чтобы в моем рюкзаке появилось требуемое количество бивней и грив. И бивни, и шкура с кривой выпали с каждого убитого мною слона и льва. После того, как я накрыл последним заклинанием огненного дождя стадо слонов, и грозно трубящие хоботами гиганты попадали с ног, передо мной засветилось системное сообщение. «Ваше умение усиления огня улучшилось. Усиление огня +1. Всего 2 из 10. Ваше мастерство во владении огнем повысилось. Сила огня +20%. Всего-то и понадобилось убить 1,5 десятка львов 300-го уровня и 2 десятка слонов 400-го уровня. ну и по десятку антилоп, зебр и буйволов. Лишние шкуры я отдал Гензелю. У меня после того, как я закинул слоновьи бивни в рюкзак, выскочила системка о перегрузе. Тяжеловато оказались бивни. Из погибших животных выпадали не только нужные мне трофеи. Мы с Гензелем объединились в группу, и поэтому нам доставались еще и те ингредиенты, которые ни за что бы не выпали, охоться я в одиночку. Печень и сердце льва, кровь буйвола, копыта антилоп, селезенка зебры, уши слона, желудок крокодила, лапы ягуара. Все это доставалось Гензелю по молчаливому нашему с ним уговору. Хуже всего дела обстояли с гиенами. Их тоже Гензель не разрешал убивать массовыми заклинаниями. Это мое предложение его просто возмутило. Дитя природы, что тут скажешь? Сын прерий. Гиены словно чувствовали смерть. После того, как мы убивали одну из них, остальные разбегались от нас, словно от чумных. Да еще и клыки с убитых гиен выпадали не всегда. И нам с Гензелем пришлось как следует побегать по саванне. Если бы не он, я бы за такой короткий срок не смог бы набрать полный комплект нужных мне трофеев. Последними мы добыли челюсти крокодилов, для чего нам пришлось отклониться от нашего пути и сделать небольшой крюк. К концу второго дня, устраиваясь на ночлег в разбитом Гензелем лагере, я вышагивал вокруг нашей стоянки, смотрел на мелькающую передо мной системку и думал, что же делать. Вы перегружены. Ваша скорость уменьшена. Скорость минус 50%. Нет, с такой скоростью продолжать наше путешествие нельзя. Даже если я усядусь на грифона и буду лететь вслед за охотником, я отстану. Перегрузка снижает и скорость полета. Вот что, друзья. Я обернулся к сидящему у костра и тихо переговаривающимся Елене и Гензелю. Я вас ненадолго покину. Телепортнусь в деревню огнепоклонников. Я с тобой, скочила Елена. Нет, отрезал я. Ты остаешься здесь. Я ненадолго. Под охраной мастера Гензеля тебе будет безопасно, а я скоро вернусь. Через 10 минут я буду здесь. Елена только недовольно зыркнула на меня, но послушно уселась обратно на брошенный на землю длинный сноп из травы, специально связанный для нее Гензелем. Маячок в деревне у меня был установлен напротив местной гильдии перевозчиков, а от нее до магазина редких вещей было рукой подать. «Привет, Алонсо! Не ждал так рано!» — бросил я удивленному торговцу, как обычно стоявшему за прилавком, несмотря на довольно позднее время. «Здравствуйте, Эвери!» — ответил Алоэнсейро. «Неужели вы уже выполнили мое задание? Я полагал, что оно займет у вас не меньше недели». «Выполнил, Алонсо, выполнил. Давай, тащи мои сапоги!» — довольно улыбнулся я. И начал вываливать прямо на пол добытые в саванне трофеи. Через минуту посреди довольно просторного помещения до потолка возвышалась куча звериных шкур и прочих бивней и крокодильих челюстей. «Вот ваши сапоги-скороходы, Эвери». Торговец тоже не отличался нерасторопностью. «Вы выполнили задание товара для торговца. Вы получили награду 500 тысяч опыта, уникальный предмет сапоги-скороходы». На прилавке перед Алоэнсейро стояли слегка поношенные сапоги. Не очень презентабельного вида. Но это меня не смутило. Это были те самые сапоги, которые я когда-то видел в этом магазине, и которые с тех пор все время держал в памяти, надеясь, что когда-нибудь я вернусь сюда и заполучу их. И вот, наконец-то, это произошло. Я открыл их свойства. Сапоги-скороходы. Класс уникальный. Вес 30. Прочность 450 из 500. Свойства. Скорость плюс 1000%. Требования. Уровень 90. Цена золотой таллер. 1 миллион. Надев эти сапоги, вы сможете перемещаться с невиданной скоростью как по ровной поверхности, так и по пересеченной местности. Эффект не действует во время полета. Ого! Цена у этих сапог, как у легендарных предметов, но они того стоят. 10-кратное увеличение скорости. Я даже боюсь представить себе, каково это. А если еще и баф наложить, увеличивающий скорость, а потом еще и эликсир такой же выпить? Это что же тогда получится? Это же просто ракета какая-то будет, земля-земля. Жаль, что не воздух-воздух. На длинное расстояние мы перемещаемся на летающих маунтах. На совсем длинные, с помощью телепортов. В бою эти сапоги бесполезны, разве что понадобится быстро убежать. В общем, сапоги этим мало где могут понадобиться. Но я все равно был доволен, что приобрел такую замечательную вещь. Может, я вместо полетов на грифоне их буду использовать? Это будет куда быстрее. Распрощавшись с Алонсо, я вышел на крыльцо магазина и задумался. В путешествии по Чинроду сапоги-скороходы мне не понадобятся. Не отрываться же мне от Елены и Гензеля, и не нарезать же мне круги вокруг них, пока они будут еле-еле передвигаться по саванне. К тому же Гензель сказал, что завтра к вечеру саванна закончится, и мы войдем в джунгли. А таскать с собой в рюкзаке эти сапоги боязно. Не дай боги убьют, и они выпадут из рюкзака после моей смерти. Уники — это не артефакты, легко могут выпасть в случае смерти. Хоть и редко, но чаще, чем, к примеру, легендарки. И таскать их просто так тоже не хочется. Пусть прочность у них не такая уж и маленькая, но и тратить ее почем зря не стоит. Положу-ка я их пока в банк до лучших времен. Пусть там полежат, пока не понадобятся. Своей маны на телепортацию накинул мне не хватило. Пришлось возвращаться к гильдии перевозчиков. Благо до нее было рукой подать. Через несколько минут я стоял на одной из площадей Верхнего Вавилона. А передо мной был вход в отделение банка Гимлин, Филин и Орли. «Ба, какие лица!» — поприветствовал меня Нар Дорин Орли. «За кредитом пришел?» Я рассмеялся. «Нет, Дорин, не за кредитом. Кое-что положить в ячейку, кое-что забрать из нее», — ответил я. «Как отдохнул, как отпуск провел?» «Хорошо провел». Гном довольным жестом погладил свою бороду и замолчал на несколько секунд, словно о чем-то размышляя. А потом махнул рукой и сказал: «Смотри». На столе перед ним появился сверкающий, начищенный сталью шлем. Я склонился над ним и стал пристально его разглядывать. Шлем был хорош, нечего сказать. Чувствовалась рука мастера. Тонкая работа. Я несколько минут просто любовался искусно выкованным изделием, прежде чем открыл его свойства. Прочитав их, я пораженно выпрямился. «Дорин, ты грандмастер-кузнец?» Гном опять самодовольно погладил бороду. «А то ты не видишь, что там написано». Сделанным недовольством проворчал он. «Да, грандмастер». «И ты, грандмастер-кузнец, вместо того, чтобы стоять у наковальни и создавать такие замечательные вещи, сидишь здесь и глотаешь кабинетную пыль?» — удивился я. На этот раз гном засопел по-настоящему недовольно. «Ты это не путай!» — прикрикнул он. «Банк — это работа, это потомственная, семейная традиция, а кузнец — это для души. Я ведь не только кузнец-грандмастер, но и банкир тоже». «Грандмастер-банкир?» — ахнул я. «Не знал, что здесь в этом мире и такие бывают. Не интересовался никогда этой темой». «Грандмастер-финансист», — поправил меня гном. Я только удивленно хлопал глазами. «Ну, гном, ну, Дорин, ну, выдал». «Ты тоже полон скрытых талантов», — наконец пробормотал я. Дорин Орли рассмеялся. «Ладно, пошли ячейку открою. По пути расскажешь, как сам, чем занимался все это время». Путь в подвальное помещение с банковскими ячейками был недолгим, да и рассказывать особо было не о чем. Положив в ячейку сапоги-скороходы и забрав оттуда одну из книг маэстро Бартоломео Рича, я распрощался с Дорином Орли, отказался в очередной раз от предложенного им кредита и покинул здание банка. Возвращался обратно на Чинрод я тоже через гильдию перевозчиков. Переброска в здание гильдии в деревне Огнепоклонников стоила недорого, всего пару сотен талеров, не сравнить с телепортом на Брею. А от деревни я уже и сам мог открыть портал по маяку, установленному мною около нашего бивака в саванне. Можно было сразу попросить гильдейцев перебросить меня в саванну к месту нашей стоянки. Но это обошлось бы мне в пару тысяч золотых монет, если не прыгать с кинола, и я решил сэкономить. Пусть и потрачу на минуту больше времени, но это уже не важно. Все равно я уже опоздал. 10 минут, через которые я обещал Елене вернуться, давно уже прошли. Минуты больше, минуты меньше. Это уже не играло никакой роли. А на Чинроде, в деревне Огнепоклонников, практически сразу же, как я вышел из здания гильдии перевозчиков, в меня ударила молния. Я только начал кастовать заклинание открытия портала, как передо мной, одновременно с болью пронзающей тело, появилась системка. «На вас напали, вам нанесен урон. Ваше здоровье уменьшилось. Здоровье минус 720. Всего 0 из 720. Вы умерли». И вновь я стоял посреди лачуги в нищем квартале Верхнего Вавилона. Посмотрев по сторонам, я присел на грязный матрас и, покопавшись в настройках, запустил посмертный ролик. Здание гильдии перевозчиков в деревне Огнепоклонников. Из него неторопливым и уверенным шагом выхожу я. Спускаюсь с крыльца и начинаю что-то кастовать. На моем плече сидит горгулья. В этой ипостаси, воплоти, она уменьшает нанесенный мне магический урон в 4 раза. Сверху в меня бьет молния, очень яркая. Чем ярче молния, тем больше сила магии, применившего ее мага. Мое тело валится на землю, конец ролика. Да, кто-то очень сильно подпортил свою репутацию с огнепоклонниками. Мало того, что он совершил убийство в пределах деревни, так он еще и убил того, у кого репутация с огнепоклонниками была на уровне восхищения. Я догадываюсь, кто это сделал. Я запустил ролик еще раз, немного сместив камеру в сторону и поймав фокус своих убийц. Бонни и Клайд, ну, конечно, они. Кто же еще? Они стояли неподалеку от гильдии перевозчиков и что-то горячо обсуждали, когда я вышел из здания. Первым меня увидел Клайд. Его глаза округлились от удивления, а рот широко открылся. Он молча одной рукой подергал Бонни за рукав ее мантии, а другой указал на меня, спускающегося с крыльца гильдии. Бонни оглянулась и сразу же, не теряя ни мгновения, развернулась и приняла позу кастующего мага. Через полсекунды в меня ударила молния. Всего одна молния, но и ее хватило и на меня, и на моего питомца. И это несмотря на то, что Гарга, будучи воплоти, урезала 3/4 магического урона. Закрыв ролик, я нахмурил лоб и несколько минут размышлял. С Бонни надо что-то делать. Через несколько минут я кивнул своим мыслям, поднялся с грязного матраса и вышел из лачуги. Посмотрел налево, потом направо. Моей знакомой маленькой Елены нигде не было видно. Еще раз бросив взгляд по сторонам, я быстрым шагом направился к гильдии перевозчиков. На этот раз не буду рисковать и попрошу их перекинуть меня сразу в саванну к нашему лагерю. Хватит, доэкономился. Эликов и свитков потерял, наверное, больше, чем хотел сэкономить. На выходе из квартала нищих, на перекрестке 2 улиц, одна из которых отделяла трущобы от квартала бедняков, а другая оба этих квартала от района города, в котором жили ремесленники, стояла Бонни. Она вертела головой, смотря то в сторону квартала нищих, то в сторону квартала бедняков, как будто выбирая, куда направить свой путь. Хорошо, что она стояла ко мне спиной, когда я увидел ее. Не мешкая ни секунды, я активировал скрытность. Хвала богам, что здесь, на стыке 3 кварталов, было малолюдно, и кроме Бонни никого из бессмертных не было. Интересно, а где она потеряла Клайда? Без него она же уязвима, как и я. Долбануть по ней, что ли, огнешаром, чтобы ей жизнь медом не казалась, пока Клайда рядом нет? Или не стоит рисковать и терять репутацию города? Стражников вроде не видно, но это ничего еще не значит. Любят они появляться в самый неожиданный и неподходящий момент. Это в трущобах я мог более-менее спокойно злоупотреблять заклинаниями в корыстных целях. И то, там тоже был некий риск в этом. А здесь и подавно не стоит этого делать. А как хочется. Пока она стоит тут одна, без прикрытия. Как же хочется воспользоваться моментом, засандалить ей фаерболом прямо в симпатичную мордашку. Бонни несколько минут смотрела в сторону трущоб, а потом передернула плечами и отвернулась. Посмотрела на квартал бедняков, подумала несколько секунд и решительным шагом направилась в ту сторону. Не боится здесь, в городе, что на нее кто-нибудь нападет. Ходит без Клайда, как ни в чем не бывало. Ну-ну. «Сейчас мне некогда, но придет время, и я тебя подловлю, Бонни». Проводив взглядом магичку, я осмотрелся. Вдруг Клайд где-нибудь неподалеку. Гнома нигде видно не было. Не теряя больше времени, я побежал к гильдии перевозчиков. Скрытность я снял, только когда ввалился в здание гильдии. Когда я вышел из окна портала на Чинроде, то чуть не уперся в Елену, стоявшую буквально в полуметре от того места, где я поставил маячок. Девушка мне ничего не сказала, только молча посмотрела мне в глаза, а затем развернулась, подошла к своему спальному месту и улеглась, повернувшись ко мне спиной. Утром она мне сказала только одну фразу. «Никогда, ты слышишь? Никогда больше не поступай так со мной!» И за целый день больше не произнесла ни слова. Только к вечеру немного разговорилась с Гензелем. Ну еще бы, он весь день таскал ей цветы. Всякие лютики и ромашки. И где он их только брал? Мне вот ни один цветок на глаза не попался. А если бы и попался, я после такого ее наезда на меня хорошего дарить ей не стал бы. Что это она так взбеленилась? Что за шляя ей под хвост попала? Что значит это ее «не поступай так»? Как так? Подумаешь, опоздал на часок. Это ведь не повод устраивать скандал на всю саванну. Вечером мы достигли джунглей и разбили лагерь под кронами деревьев. Какого-либо плавного перехода между степью и зарослями джунглей не было. Словно граница пролегла по земле. Вот здесь голая степь с высокой травой, и вдруг резко возникает стена деревьев. В джунглях маленьких поселений оказалось даже больше, чем в саванне. Они встречались нам буквально через каждые 2-3 часа. Здесь тоже были дороги, некоторые довольно широкие. И все достаточно утоптанные, чтобы можно было утверждать, что пользуются ими довольно часто. Гензель вел нас самым удобным и безопасным путем. Агрессивных хищников мы встречали мало, и в большинстве случаев охотник знал об их появлении задолго до того, как они замечали нас. Обычно мы обходили их стороной. Иногда, если уровень хищника позволял справиться с ним без особых напрягов, мы убивали его. Все по тому же молчаливому соглашению между мной и Гензелем, весь дроб, все шкуры и все внутренности убитых нами монстров доставались ему. Это была плата за услуги проводника. А я был доволен уже тем, что у меня на карте появляются новые территории с новыми дорогами, населенными пунктами, квестовыми локациями. И за все это Гензель не содрал с меня ни одного медика. Иногда выгодно иметь высокую репутацию. Хотя почему иногда? Это всегда выгодно. Или он это делал вовсе не из-за моей репутации с фракцией огнепоклонников? Ночами охотник умело устраивал лагерь, выбирая для этого самые безопасные места, еще и маскируя его. Умение маскировка было прокачано у него до максимального значения. Можно было не опасаться, что ночью наше убежище подвергнется нападению хищников или разумных существ. Но я все равно на ночь оставался со своими спутниками. Не хотелось оставлять Елену одну. Пусть даже под защитой охотника. И для меня, и для нее такой мой поступок означал бы, что я бросил ее посредине опасного материка, а сам отправился ночевать в тихое, спокойное и безопасное место. Так что спал я прямо в игре в коконе, вылезая из него в течение всей этой недели только 2 раза в сутки. Вечером, после разбивки Гензелем лагеря, и утром, перед началом очередного этапа нашего путешествия. Я бы вообще не вылезал из игры, но организму надо было и пищу принимать, и отправлять прочие физиологические надобности. Да и принять душ раз в день не помешает. Последние полдня наш путь пролегал по утоптанной широкой дороге. Она вела до одной из деревень, расположенных у подножия скалистых гор. На этой дороге мы повстречали караван бродячих артистов и торговцев. Разноцветные фургоны циркачей и широкие повозки торговцев тянулись и тянулись, а мы с Еленой стояли на обочине и глазели на них. Гензель куда-то подевался, обрадовавшись неожиданной встрече. Наверное, поспешил выгодно сбыть накопленные за время пути звериные шкуры, ингредиенты и прочие трофеи. Я проводил внимательным взглядом прогромыхавшую мимо высокую повозку, затянутую синим тентом, изукрашенным яркими золотыми звездами и полумесяцами. В таких повозках передвигались гадалки. «Здравствуйте, мастер», — сказал я, пристроившись рядом с важно и неторопливо шествующим торговцем. Его инфу я успел уже посмотреть, потому и выбрал его. Он был грандмастером торговли, о чем недвусмысленно и сообщал окружающим, оставив открытой эту информацию для всех желающих. «И тебе лишних ворать», — продемонстрировал торговец свое чувство юмора. Я изобразил улыбку, показывая, что оценил его шутку. Личи, как и прочие мертвецы, не болеют, все это знают. «Интересуют какие-то товары?» – спросил торговец. «Только предупреждаю сразу. Со мной на ходу никакой торговли не будет. Это вон к молодежи иди, к зеленой. Им все некогда, все время торопятся, спешат ухватить лишнего. И не понимают, что спешка торговли враг». «Да я только узнать хочу. У вас в караване артефакты на продажу есть?» «Увы, чего нет, того нет. Сатори, истинное понимание этого мира, пока еще не озарило никого из моих спутников, и артефактор не появился среди нас». «А у циркачей?» «И среди них нет артефактора. Об этом мы спросили в первую очередь, когда их путь пересекался с нашим». «Жаль», — огорчился я. «А про артефакты в виде бронзовых статуэток существ бездны, созданные эльфом Даниэлем, вы не слышали?» «Ну как это не слышали?» — удивился моему вопросу торговец. «Кто же из бродячих торговцев не слышал о великом Дэниеле, грандмастере скульптуры, живописи и музыки, и о его чудных творениях? Любой бродячий торговец или артист, умудренный годами, не посвятивший свою жизнь сказке странствий, знает о Дэниеле». «Артефакты в виде небольшой бронзовой статуэтки единорога вам не встречался? Не знаете, где он сейчас?» Торговец призадумался. А я шел рядом с ним и не мешал ему вспоминать. Следом за мной неторопливо плелась Елена. Статуэтка единорога? Бронзовая? Случайно не из комплекта 13 существ бездны?» — переспросил торговец и, увидев мой согласный кивок, продолжил. «Нет, про эту статуэтку я ничего не слышал. Знаю только, что почти все бронзовые статуэтки из этого комплекта собрал один гном, проживающий на Киноле в городе Прайсе. Некто Анори Хорнборин Вестри, грандмастер магии огня, грандмастер-оружейник. Обратись к нему. Наверняка у него и находится эта статуэтка. Или он должен знать, где находится еще одно творение великого Дэниеля из этой серии». Я скривился. Да уж, помог мне торговец. «Может, кто из ваших спутников знает точнее?» Торговец покачал головой. «Те, кто постарше, знают то же, что и я. А молодежь?» Он раздраженно махнул рукой. «Не удивлюсь, если они и про великого Дэниеля толком ничего не знают. Но ничего, ничего. Походят они с мое, пропитаются пылью дорог, проникнутся сказкой странствий и все поймут. А так-то молодежь у нас неплохая. Ты не смотри, что я на нее иногда серчаю. Это я так, для порядка ворчу». Дальше рассуждения торговца я слушать не стал и, распрощавшись с ним, отошел на обочину дожидаться, пока мой проводник закончит свои торговые дела с караванщиками и вернется к нам. «Мастер Вестрин, наверное, уже сделал мне посох», как бы невзначай проговорила Елена, все это время шедшая рядом со мной. «Я совсем забыла об этом. Может, заглянем к нему телепортом?» «Отсюда телепорт на Кинол я не открою. Слишком далеко. Мне не хватит маны. В деревне, где закончится наше путешествие, должно быть отделение гильдии перевозчиков. Завтра воспользуемся их услугами. У меня тоже есть одно срочное дело на Киноле. Завтра на арене Верхнего Вавилона состоится очередной турнир, и пропускать это событие я не намерен». «Хочешь принять участие в турнире?» — догадалась Елена. «Хочу выиграть турнир», — ответил я. «И я его выиграю». «Хм, ты, конечно, крут, но на турнире все такие». «Может быть, может быть». Не стал я спорить с девушкой. А на самом деле я был уверен в своей победе. Я чувствовал себя на голову выше всех игроков моего уровня. Особенно после того, как моя гарга получила умение защитить. Да и опыт участия в турнирах у меня есть, что тоже немаловажно. Если раньше, до последнего турнира, у меня был в основном неудачный опыт, будучи вальдом, я не один раз бился на турнирах и даже выигрывал некоторые поединки, но никогда не выходил даже в полуфинал турнира. То есть у меня есть опыт и победителя турнира. Немногие могут похвастаться этим. Попытку открыть портал на Кинол я совершил еще в самом начале нашего путешествия, в конце первого дня, когда разбивал лагерь для ночлега. Получив системку о недостаточности маны, я больше об этом и не думал. Мысль воспользоваться артефактом «Колодец маны» и опорожнить один из флаконов с маной я сразу же отогнал. Мне нравился Чинрод, его природа, пейзажи. Нравился наш проводник, постоянно крутившийся вокруг Елены и всячески опекавший ее. Нравилось романтическое настроение Елены и не менее романтическое выражение ее лица, ее мечтающие глаза. Нравилось наше быстрое, но одновременно с этим какое-то размеренное путешествие по саванне, а затем и по джунглям. Это путешествие оказалось настоящей отдушиной, так необходимой организму и нервной системе, утомленным многодневной гонкой. Это как неделя отпуска после долгого и затяжного периода напряженных трудовых будней. Да и Гензель оказался интересным собеседником, много знающим об окружающем нас мире. О, легок на помине. Только вспомнил о нем, как он сразу же и появился. «Ну что, двинули дальше?» — спросил охотник. «Сейчас вокруг нас сплошные джунгли. За деревьями гор не видно, но они уже рядом. К вечеру будем на месте». Так и оказалось. К вечеру деревья расступились, и дорога уперлась в большое селение, раскинувшееся у самого подножья скалистых гор. Солнце только-только скрылось за их вершинами, и все вокруг погрузилось в сумерки. Деревня называлась Гремящий Лог, и жили в нем три расы — люди, которых здесь было большинство, гоблины, которые ничем не отличались от виденных мною других гоблинов, но которые почему-то называли себя горными гоблинами, и лесные эльфы, которые считали себя просто эльфами. И все три расы мирно между собой сосуществовали. А судя по детишкам, которые в великом множестве радостно галдя бегали вдоль улиц, эти расы не просто мирно сосуществовали, а делали это весьма и весьма активно. Идиллия, одним словом. В этой деревне была даже гостиница, Двухэтажная домина, первый этаж который был сделан из грубо отесанного камня, а второй собран из тщательно обструганных бревен. Вполне приличная гостиница, и готовили в ней вкусно. Повар, приготовивший нам поздний ужин, оказался грандмастером кулинарии. Я только дивился, откуда такие кадры взялись в этом захолустье. «Ведьма живет не в самом селении, а на отшибе», — рассказывал нам Гензель, прожевывая кусок жареного мяса. «Километра 3 до ее избушки будет. От деревни до самого порога ее жилища тропинка ведет. Вы ее сразу увидите. Она протоптанная». «Что, ведьма пользуется популярностью у местных?» — спросил я. «Еще как!» — воскликнул Гензель. «Единственный алхимик уровня грандмастера в округе. Другие грандмастера в городе живут». «Так тут еще и город есть?» — удивился я. «Есть, только далеко», — ответил охотник. «Целый день идти придется». «На Грифоне это значит 2-3 часа полета. Надо запомнить». «Так ты с нами к ведьме не пойдешь?» «Нет», — с сожалением ответил Гензель. «Я бы проводил вас, да тут и провожать нечего. Сами не заблудитесь. И места здесь тихие вокруг селения. Чтобы опасных хищников встретить, это или выше в горы подниматься надо, или глубже в джунгли забираться. А мне обратно пора уже. Быстрым темпом 4 дня уйдет на дорогу, если напрямик идти. А вы и обратно без меня вернуться сможете. Или перевозчиками телепортнетесь, или сами. Вы же маг. Маяки по дороге ставили, я видел». Я понимал, что судя по тем взглядам, что он бросал на Елену, охотник с удовольствием остался бы с нами и дальше, попроси я его об этом. Но задерживать его было бы некрасиво с моей стороны. Человеку надо домой. Зачем же я его буду задерживать? Зачем злоупотреблять его хорошим отношением к нам? «Утром пойдешь в обратный путь?» — спросил я, с удовольствием хрустя жареной картошкой. Почему-то моя точно такая же с виду картошка, которую я с помощью своего умения сотворения пищи наколдовываю, не такой вкусной получается. Может, я что-то не так делаю? «Нет, перекушу и сразу же в обратный путь отправлюсь», — запив мясо пивом, ответил мне Гензель и бросил полный тоски взгляд на Елену. «Надо его отправлять побыстрее домой». Слишком долго он провел рядом со жрицей. Даже короткое пребывание в ее обществе плохо действует на мужчин. А этот бедолага почти целую неделю провел рядом с нею. Хорошо, что он решил сегодня же отправиться в обратный путь. «На ночь глядя пойдешь?» — с удивлением спросил я. «А что мне та ночь?» — пожал плечами Гензель. «Ночное зрение у меня есть, а больше ничего и не надо». «А спать? Спать все равно надо. Выспался бы в гостинице, а с утра отдохнувший отправился бы в путь». «На гостиницу у меня нет денег. Дороговато здесь номера стоят». Я усмехнулся. Какой экономный он оказывается. Туго набитый золотом кожаный кошель я заметил у него после расставания с бродячими торговцами. Судя по довольному виду охотника, он тогда неплохо расторговался. «Я оплачу», — сказал я. «Для меня это недорого». Хотя это как сказать. Цены в этом захолустье были под стать ценам в квартале ремесленников в Верхнем Вавилоне. То есть очень недешевые. Две комнаты, которые я на одну ночь снял для себя и Елены, обошлись мне в 50 золотых талеров. От моего предложения Гензель отказался и, еще раз бросив на Елену печальный взгляд, стал прощаться с нами. Этот момент оказался самым тяжелым в нашем путешествии. Все чувствовали себя неловко. И Гензель, и я, и Елена. Мы с нею даже вздохнули облегченно, когда охотник наконец-то распрощался с нами и покинул обеденный зал гостиницы. Переглянулись, натянуто улыбнулись друг другу и с каким-то непонятным чувством вины разошлись по своим номерам. А ночью она пришла ко мне в номер. Не скажу, что это было для меня неожиданностью. Чего-то подобного я и ожидал, потому и не стал покидать этот мир, устроившись на ночь в широкой, пахнущей свежевыстиранным бельем кровати. И я не обманулся в своих ожиданиях. Это был самый лучший момент нашего романтического путешествия по потрясающе красивым просторам Чинрода. Логическое завершение недолгого отдыха перед очередным этапом напряженных будней. Отсюда, из самого центра материка Чинрод, телепортация на Кинолт стоила гораздо дороже, чем из деревни Огнепоклонников. Но при этом и гораздо дешевле, чем телепортация на Кинолт с Сарака или Бреи. Все-таки Чинрод – самый близкий материк к Кинолу. В одноэтажное здание гильдии перевозчиков в гремящем логе мы вошли с Еленой вдвоем. А вышел в Верхнем Вавилоне из местного филиала гильдии я один. Елену перевозчики переместили сразу в Прайс, где она должна была забрать у мастера Вестрия выкованный им мифриловый посох с уже наложенными на него грандмастером-чародеем модификаторами. Отпускать Елену одну на встречу с гномом мне не хотелось. Я полностью доверял девушке, но при воспоминании о том, какими восторженными глазами смотрел Хорнборин Вестрий на Елену, меня в сердце кололи легкие уколы ревности. Будь у меня чуть больше времени, я бы обязательно лично сопроводил Елену к оружейнику. Но его у меня не было. Мы не спали почти всю ночь, сомкнув глаза только на самом рассвете. А потому встали поздно. Спасибо хозяину гостиницы, разбудившему меня вовремя, как я и просил. Иначе я просто проспал бы турнир. После того, как мы с Еленой добежали до гильдии перевозчиков в гремящем логе, времени у меня оставалось мало. До начала турнира было всего полчаса. Тут уже не до сентиментальностей. Надо успеть добежать до арены и внести взнос за участие в турнире. Зарегистрировав свое участие в мероприятии, я достал из рюкзака и выпил несколько эликсиров. А потом, воспользовавшись свитками с бафами, также взятыми из моих запасов, наложил на себя усиливающие заклинания, активировал изменчивую силу магии, посмотрел на часы. До начала турнира оставались считанные минуты. Я закрыл глаза и попытался сосредоточиться на предстоящих поединках. А вскоре почувствовал, что стою уже на песке арены. Вокруг бушевал переполненный зрителями стадион. «Мы вновь приветствуем вас, дамы и господа, на очередном ежемесячном первенстве Кинола единоличном турнире среди гостей нашего мира!» Загремел над стадионом голос комментатора. «Состязание бессмертных! Что может быть более интригующим, дамы и господа? Сегодня вы станете свидетелями потрясающе захватывающих боев между бойцами 60 уровня. Именно для их поединков выделено это ристалище арены. И поверьте мне, несмотря на столь малый уровень участников, схватки между ними ничем не уступят по своей напряженности боям с участием высокоуровневых бессмертных. Мы получим массу удовольствия от лицезрения предстоящих дуэлей, дамы и господа. Это я вам гарантирую». Я огляделся по сторонам. Зрительские трибуны были забиты до отказа, а размерами они раза в два превышали те, которые были во время моего финального поединка на прошлом турнире. Ничего удивительного в этом нет. Чем выше уровень участников, тем больше желающих посмотреть на их бои. Первый бой турнира между поединщиками 60 уровня и сразу же первый сюрприз. Жребий свел между собой титулованных соперников. Это, дамы и господа, приятная неожиданность. И оттого исход поединка становится еще более интригующим. Обычно титулованные соперники сходятся в дуэлях на более поздних этапах турнира. Но сегодня судьба преподнесла нам подарок. А может и не судьба, а воля распорядителей турнира, кто знает. В любом случае, нас ждет захватывающее зрелище. Бой между грандмастером магии и грандмастером меча. Я перевел взгляд на своего соперника, стоявшего в 40 метрах напротив меня. Грандмастер меча, значит. Ну-ну. Открыл его инфу. Воин, путь света, имя Максимус. Уровень, понятное дело, 60-й. Питомец стандартный, фейри. Не густо. Маловато сведений, чтобы делать какие-то выводы. «Да-да-да, дамы и господа! Оба участника поединка почти полностью закрыли свою информацию. Но мы прекрасно знаем их обоих, чтобы поведать вам, уважаемые зрители, о каждом из них небольшие тайны, так тщательно ими скрываемые». «Значит, воин, тебя, дорогуша, ждет небольшой сюрприз». Я подбросил плечом сидевшую на нем гаргу. Та, расцепив когти и оторвавшись от меня, захлопала крыльями, медленно поднимаясь в воздух и на лету меняя свою форму с живой плоти на камень. В этом состоянии весь физический урон, предназначенный мне и переброшенный на гаргу, будет снижен в 4 раза. И это при том, что здоровье у моего питомца сейчас почти 5,5 миллионов единиц. Воину, чтобы победить меня, придется нанести не менее 20 миллионов единиц урона. Сколько для этого ему понадобится ударов? 50? 30? 20? Да хоть всего лишь 10. Мне будет достаточно и одного каста для победы. Итак, дамы и господа, как я уже и говорил, оба нынешних участника поединка особо титулованные. С одной стороны арены, справа от комментаторских кабинок и расположенной над ними вип-ложи, находится бессмертный по имени Темный Эвери, Лич. победитель прошлого турнира в поединках среди бессмертных 19 уровня. Поприветствуем претендента на очередное звание победителя арены, дамы и господа». Трибуны взорвались шквалом аплодисментов. Поневоле я приосанился. Вот уж не думал, что моя особа вызовет столько восторженного внимания. Приятно, приятно. Ничего другого не скажу. Льстит такое внимание к моей скромной особе. Как ласкает слух звук медных труб, бальзамом растекающийся по нежным струнам моей души. Слева от вип-ложи размахивает мечом, разгоняя кровь по мышцам, бесспорный фаворит нынешнего турнира среди 60-х уровней, неоднократный победитель арены «Воин Максимус». О боги, что я там недавно говорил? Шквал аплодисментов? Если то был шквал, то как можно назвать этот грохот, что стоит сейчас над ареной? Да как они только не оглохли от этой разрывающей перепонки каннонады. 12! Вы только вдумайтесь в эту цифру, дамы и господа. Обладатель 12 золотых кубков красуется сейчас перед нами на песке арены, лениво помахивая мечами. Что? Этот тип 12 раз выигрывал турнир? Надо было сделать ставку на свою победу. Наверняка на этого 12-кратного чемпиона сделано немало ставок. Я так думаю, счет идет примерно на уровне 1 к 10, не менее. Не в мою пользу, разумеется. Можно было бы сорвать солидный куш. Поставь я миллиончик на свою победу, смог бы за несколько секунд, что будет длиться наш поединок, заработать целых 10 миллионов. «Трижды, дамы и господа, трижды Максимус участвовал в турнирах на 60-м уровне и трижды выходил из них победителем, дамы и господа. Количество его побед, непрерываемых проигрышем, приближается к сотне. Делайте ваши ставки, дамы и господа, поединок скоро начнется». Ну, пусть с одного удара я его не прошибу. Скорее всего. Грандмастер меча это кое-что значит. К тому же на нем, судя по тому, что я вижу, полный комплект из легендарок. Да и про 12 побед на турнирах, а значит и про 12 турнирных эликов, забывать не стоит. Это 120 дополнительных статов. Это почти 24 уровня. Там природной защиты должно быть очень и очень много. Экспериментировать с магиями я не буду. Только магия огня и никакой другой. Легендарный обвес может поднять сопротивление любой магии до уровня в 100%. Для моей магии огня это не страшно. А вот использование заклинаний из иных ветвей магии может оказаться попросту зря потраченным временем и попусту слитой маны. Рисковать нельзя. Но и соперник нашего фаворита тоже далеко не прост. Совсем не прост. Пусть он провел не так много сражений на арене, как Максимус, но у темного Эвери до сих пор не было ни одного поражения. Да, дамы и господа, ни одного поражения. Конечно, дамы и господа, темный Эвери только начал свой путь поединщика арены. Но давайте вспомним, как начинал его противник Максимус. Гораздо, гораздо слабее темного Эвери. Тернистый путь по песку арены к вершинам ее славы был у Максимуса полон досадных поражений. Особенно во время его первых дуэлей. Сколько раз он погибал и опечаленный покидал турниры, прежде чем смог завоевать свой первый кубок победителя. А у его соперника в активе ни одного поражения и золотой кубок арены. Вы много помните подобных случаев? Да их можно пересчитать по пальцам одной руки. Делайте ваши ставки, дамы и господа. Сегодня в поединке сойдутся достойные друг друга противники. Умеет комментатор завести публику, раскрутить ее на ставки. По его словам, так наши шансы чуть ли не равны. Я-то знаю, что у Максимуса нет никаких шансов. Но все остальные наверняка думают иначе. Строго наоборот. Ударю Максимуса испепелением. Есть шанс, что хватит и одного этого мощнейшего заклинания. А если и не хватит одного, то двух должно хватить по-любому. Главное, чтобы была возможность сделать второй каст. Максимус, конечно, будет меня станеть, а его удары будут срывать мои касты. Но спасибо хаосу. У меня есть Гаргулья с ее 5,5 миллионами единиц жизни и 75% игнорированием физического урона. Какие бы приемы и комбинации приемов не использовал Максимус, все равно, рано или поздно, будет промежуток между ударами в половину секунды, за время которого я успею сделать каст. Двух кастов испепеления хватит с большим-большим запасом на любого танка 60-го уровня. А тем более для дамагера. А Максимус дамагер, не танк. Иначе у него вместо одного из мечей был бы щит. Мне и одного каста будет достаточно, чтобы завалить дамагера. Хотя может и не хватить самой малости, буквально чуточки урона. Все зависит от раскачки противника, его защиты и брони, даваемой обмундированием. Итак, дамы и господа, делайте ваши ставки. У вас остались последние секунды. Максимус, на которого я внимательно смотрел, засунул мечи в ножны за спиной, только рукояти торчали из-за его плеч. Зачем это он сделал? Ему же, наоборот, надо не терять ни единого мгновения на выхватывание своего оружия. Вместо мечей в руках у воина появился щит и свиток. Я нахмурился. Он не только обои руки грандмастер мечей, он еще и грандмастер щита. Владение щитом позволяет использовать несколько приемов, вешающих стан на противника. Некоторые парализующие станы могут длиться до 3 секунд. А что значит 3 секунды в молниеносном бою равных соперников? 3 секунды стана, когда противник находится в отключке и не может ничего сделать, это практически гарантированная победа. Особенно если этот противник маг с его никудышной защитой и малым количеством здоровья. До начала поединка осталось 9 секунд, дамы и господа. Делайте ваши ставки. Ладно, боги с ним со щитом. А что за свиток у него в правой руке? Да не один, а 2 свитка. Что там за заклинание? Дебаф хочет на меня повесить. Если там замедление, то это очень и очень плохо. Скорость моих кастов упадет, и мне понадобится больше половины секунды на применение одного заклинания. Целая секунда потребуется, а то и больше. Надеюсь, у него обычные заклинания в свитке, и я успею сделать каст быстрее него. Осталось 5 секунд, дамы и господа. На мгновенных заклинаниях замедление не скажется, но от них и без этого дебафа толку будет мало, кроме прыжка. Придется попрыгать от Максимуса. У воинов есть прием рывок, позволяющий приблизиться к противнику почти так же быстро, как это делает блинк у монахов, но при этом еще и станущий противника на период от 1 до 3 секунд. Но этот прием работает метров с 12-15, а у особо продвинутых с 20. А на такое расстояние я его не подпущу. Осталось 3 секунды, дамы и господа. Последняя возможность сделать ваши ставки. В любом случае, какие бы заклинания у него не были заряжены в свитке, я свой бой начну с испепеления. Если у Максимуса в свитке продвинутое заклинание высшего уровня, то он его не прочтет меньше, чем за 0,5 секунды. И мне на применение своего заклинания также потребуется 0,5 секунды. Для меня это привычно. А для воина чтение заклинаний из свитка – нечастый случай. Есть шанс, что ему потребуется на мгновение больше времени, чем мне. Но если даже мы применим свои заклинания одновременно, то по нему ударит мощнейшее боевое заклинание магии огня, а по мне – всего лишь дебаф из магии тьмы. Может, поединок на этом и закончится. 1 секунда, дамы и господа! Гонг. Я сразу же начал чтение заклинания. Ни мгновений не потерял. Звук гонга только начал разноситься по стадиону, а я уже принял стойку кастующего мага. Я опередил Максимуса на 1 миг, а каждый выигранный миг в нашем деле очень многое значит. Вот только не в этот раз, не в данном случае. В данном случае я потерял этот миг. Даже не один, а больше. Надо было кастовать не боевое заклинание, а невидимость, как это сделал Максимус. В свитке с заклинанием у воина оказалось не заклинание дебаф из магии тьмы, а мгновенное заклинание невидимость. Обыкновенная невидимость – ерунда, по большому счету. Элементарно нейтрализуется видимым-невидимым. Но проблема в том, что мое умение видеть невидимое работало только на 8 метрах. Я его получил совсем недавно, и оно у меня до сих пор оставалось прокачанным всего на 1 единичку. Именно поэтому я и не стал его активировать перед поединком. Не помогло бы оно. Что с ним, что без него, разницы никакой. Максимус выпал из поля моего зрения сразу же после активации невидимости, а с потерей цели оборвался и каст моего заклинания. Неожиданно передо мной выскочило системное сообщение. Внимание! Умение «Страж» вашего питомца позволяет вам замечать незамеченных вами врагов. Умение «Орлиный глаз», «Ночное зрение» и «Видеть невидимое» вашего питомца позволяют разглядеть врага на расстоянии не более 80 метров в любое время суток при любой освещенности. Воин Максимус, 60 уровень, путь света, однозначно квалифицирован как враг. Я быстро закрыл системку. Если я правильно понял, теперь и при недоразвитом умении видеть невидимое, я смогу разглядеть невидимок на расстоянии 80 метров. Я активировал умение горгульи и увидел Максимуса. Как раз в тот момент, когда он ударил меня щитом. И повесил стан на одну секунду. И сразу же замахал мечом. Нет, не мечом, мечами. Мгновенно сменил щит в левой руке на меч. Как он так быстро до меня добрался? Между нами было 40 метров. 20 из них он преодолел рывком. Это один миг. На первые 20 метров он вынужден был просто бежать ко мне. И пусть я отвлекался на системку, не мог он так быстро преодолеть это расстояние. Неужели у него вся легендарка заточена на скорость? Вам нанесен урон. Урон 600 тысяч. Ваш питомец Горгулья-Горгулья защитил вас. Предназначенный вам урон передан питомцу. Ваш питомец Горгулья-Горгулья получил урон 136 742. Здоровье питомца Горгулья-Горгулья – минус 136 742. Всего 5 163 258 из 5 300 000. Толчок. Еще один воинский прием. Я отлетаю на несколько метров. На мне опять стан, на этот раз на половину секунды. Ничего не могу поделать, я обездвижен. Успеет стан пройти до того, как Максимус преодолеет эти несколько метров? Не успел, конечно. Буквально мгновение не хватило мне, чтобы воспользоваться прыжком и уйти из-под удара воина. Максимус делает быстрый взмах мечом. Мозг заработал со скоростью молнии. Я еще не вышел из стана, как в голове уже созрел приблизительный расчет. Гарга в 4 раза снизила полученный мною урон, плюс сработала ее природная защита от урона. Урон у Максимуса не постоянный, а с неким разбросом. 600 тысяч – это, скорее всего, минимум. Слишком ровная цифра. Такие бывают обычно на минимуме или на максимуме урона. И это урон одного удара. Замелькавшие системки с результатами других ударов Максимуса я пропустил мимо своего внимания. Нет смысла тратить время на их чтение. И так в целом все понятно. За среднюю величину урона, проходящего по гарге, есть резон взять цифру в 150 тысяч. Всего, чтобы полностью обнулить здоровье гарги, воину потребуется около 35 ударов. По полсекунды на удар это будет 17 секунд. Но это если не считать его комбо-удары, когда в течение одной секунды он может нанести до 4, а то и 6 ударов. Нет, 6 вряд ли. 6 ударов в секунду – это для разбойников и лучников. Монахи могут даже большее количество ударов нанести за одну секунду времени. А у воинов максимум 4 удара в секунду. Но это утешает слабо. Всего 4 удара, но зато каких? При комбо-ударах урон сильно увеличивается, иногда в 2 и более раза. За каждый удар из серии. У Максимуса это будет урон в минимум 1 миллион 200 тысяч единиц жизни с одного удара. Или 4 миллиона 800 тысяч с комбо за секунду. Четверть этого урона пройдет по гарге. Ладно. С учетом комбо-ударов, Максимусу понадобится не 17 секунд, а 8, плюс-минус. Скорее минус. Секунд 6-7. Но для меня самое страшное – это не удары Максимуса. Самое опасное – это обездвиживающие станы. Сейчас для меня важнее всего выйти из стана и как можно скорее, и сразу же применить заклинание. Максимус, конечно, попытается не выпустить меня. Только у него ничего не получится, надеюсь. Толчок. Толчок дал полсекунды стана. В следующий раз это умение он сможет применить только через 10 секунд. Это минимальный кулдаун для толчка у воинов. Рывок может застанить меня на 3 секунды, а может и на 2, а то и на 1. Тут как повезет. Пусть будет 3 секунды. Повторное применение рывка возможно через 5 секунд. Последующие будут требовать на секунду больше времени для применения, чем предыдущие. Получается, что из 5 секунд между станами от рывка я буду обездвижен только 3 секунды. Угу. Если бы только 3 секунды. У грандмастера щита есть еще один прием, обездвиживающий противника. Стан от приема «Удар щитом» длится до 2 секунд. Повторное применение у этого приема тоже через 5 секунд. Итого из 5 секунд я буду не в состоянии ничего сделать целых 4,5 секунды. И останется у меня на все про все целых полсекунды. Это в худшем случае. При более благоприятном раскладе у меня будет времени немного больше. Но мне и половины секунды хватит. Что можно успеть сделать за полсекунды? Учитывая, что в это время по тебе будут наносить удары, возможно, даже комбинации ударов. и каждый из ударов почти со стопроцентной вероятностью будет прерывать твои касты. О, за половину секунды можно успеть сделать многое. Например, воспользоваться прыжком. Это мгновенное заклинание, избить с него не получится. А уже там, после прыжка, играть будем по моим правилам. Рывок. Ожидаемо. Я бы на месте воина тоже использовал этот прием. На мне стан от рывка на 2.5 секунды вместо 3. Ура, ура. У меня есть еще дополнительно 0.5 секунды времени. Удар мечом, еще 1. Удачный удар. 3.5 миллиона единиц урона. У него еще и навык удачи прокачан. Или это эффект от модификаторов на его вещах? Да какая сейчас разница? Гарга 3/4 из этих 3.5 миллионов проигнорировала. Но все равно это много, слишком много. Удар щитом. Да что такое? Опять стан на 2 секунды, по максимуму. Да когда же уже я смогу что-нибудь сделать? Опять удачный удар. Да что же это такое? 2 удачных удара и почти подряд. Рент, твои проделки. Комбо из 3 ударов. Еще 4 миллиона единиц урона ушло к Гарге. Максимус избивал мою тушку, как боксерскую грушу в спортзале. Та только безответно дергалась после каждого удара. А я только покорно ждал момента, когда между его обездвиживающими приемами появится небольшой промежуток, пусть совсем маленький, но мне и этого будет достаточно, чтобы переломить ход поединка. Он уже использовал толчок, рывок 2 раза и удар щитом. Теперь все эти приемы у него в кулдауне. Сейчас у меня пройдет стан, и я уберусь подальше от этого наглого и беспринципного воина. А потом просто расстреляю его издалека заклинаниями. Принципиально. Не позволю ему приблизиться ко мне ближе, чем на 80 метров. И пусть у него хоть 1 000 000 свитков с прыжками хранится в ячейках пояса, за мной он не угонится. В карманах на поясе у него была бомбочка. Обычная бомбочка, которую делают гномы-мастера на все руки. Бомбочка, которая станет на 2 секунды, и которую Максимус выхватил и бросил в меня на последних мгновениях стана от удара щитом. Стан на 1 секунду. Я уже знал, что будет дальше. Одновременно с окончанием стана от бомбы закончится и кулдаун на прием рывок. Максимус, конечно же, его применит. Похоже, в этом сезоне мне использовать заклинание не придется. Или есть еще призрачная надежда? Вся моя надежда только на то, что будет небольшой зазор между окончанием стана от бомбы и применением воином очередного обездвиживающего приема. Он, конечно, наловчился не терять ни мгновения между применением станирующих приемов, но, о боги, мне будет достаточно даже самого маленького, самого микроскопического промежутка, чтобы воспользоваться прыжком. О боги, пусть будет этот зазор. Удар. Комбо. Удар. Бомбочка. Мерзавец, негодяй, сволочь, транжира, не пожалел бомбу, она же дорогая, негодяй. Максимус не дал мне никакого зазора. Кинул бомбу, прежде чем закончился предыдущий стан. Не пожалел уплаченных за нее денег. Рывок. Стан на 3 секунды. Целых 3 секунды. О, Рэнд, за что ты так со мной? Удар, удар, комбо, удар щитом и стан на 1.5 секунды. Удар, удар, удачный удар, комбо. Ваш питомец погиб. Похоже, сообщение о гибели моего питомца получил и Максимус. Иначе как объяснить то, что он подмигнул мне перед своим последним ударом? Вам нанесен урон. Ваше здоровье уменьшилось. Здоровье минус 680 тысяч. Вы умерли. Да, дамы и господа, такого позорного Вы воскрешены. Войдите в новую жизнь с новыми силами. Вами получен посмертный дебаф. Основные характеристики – минус 99%, но не ниже 1. Скорость – минус 50%. Время действия – 6 часов. Внимание! Посмертный дебаф невозможно отменить. Я стоял посреди нищенской лачуги в трущобах Верхнего Вавилона. Косые полоски света пробивались сквозь щели в грубо сколоченной из рассохшихся досок двери. Сбоку у стены валялся грязный матрас. Я подошел и сел на него. Обхватил голову руками и задумался. Сходил на турнир, называется. Захотел 10 статов к интеллекту прибавить. А я ведь даже не успел посмотреть, какая награда назначена за победу в турнире среди бойцов 60 уровня. Может, там опять элик на ловкость? Открыл лог боя. Вяло стал просматривать его. ошибок не нашел. Ни своих, Максимуса ошибок не нашел. А сам-то я понаделал ошибок еще до того, как полез в турнир. И первый из них не ознакомился с потенциальными соперниками. Вот же форум передо мной, и на нем масса данных о моем победителе. Даже подробная инфа о модификаторах на его легендарке есть. И стиль боя с подобным анализом имеется, и про бомбочки упоминается. Очень детальное досье, что и неудивительно. Максимус – один из завсегдатаев арены. Прочитав все, что я нашел о Максимусе, я уже не удивился своему проигрышу. И не расстраивался. Мысли о невозможности победить такого соперника постепенно сошли на нет. Трезво оценив весь поединок, я пришел к выводу, что в принципе ничего непоправимого не произошло. Я проиграл по одной простой причине – непрокачанные умения видеть невидимое. Этот нюанс кардинально повлиял на начало дуэли и вследствие этого на весь ее дальнейший ход. Я активировал видимое и невидимое. Буду теперь ходить с ним постоянно, пока не прокачаю до 10 уровня. Нет, постоянно не получится. При длительном использовании активируемых умений головная боль будет все время нарастать. Так и самому отключиться недолго. Придется прокачивать его, как все, периодическим использованием. Да, на более-менее приличных уровнях на турнире все гораздо сложнее. Мое прошлое участие в турнире на 19 уровне – это просто детский сад какой-то, по сравнению с сегодняшним боем. На старших уровнях к турнирам готовятся куда серьезнее. И не мелочаться. Это вам не друид зеленый на 6 уровне, который даже на эликах экономил. А здесь, на более высоких уровнях, не жмотятся. Одна гномья бомбочка минимум 10 тысяч золотых стоит. А у Максимуса в поясе, уверен, она не одна была. Для воина лишнее мгновение стана противника – ключевой момент. Наш с ним поединок это прекрасно доказал. В принципе, я мог бы его победить и без видимого-невидимого, и даже без использования скрытности. Со скрытым, этим моим тайным козырем, я сделал бы воина в пух и прах за меньшее время, чем он меня. Сколько там длился наш поединок? Я открыл лог боя и бегло просмотрел его. 10 секунд. Всего 10 секунд прошло с момента, когда над ареной разнесся удар гонга, до появления системного сообщения о моей гибели. Быстро, ничего не скажешь. Максимус молодец. Ну да ладно, это не последний турнир. Будут еще и другие. Хорошо бы вновь встретиться с Максимусом и показать ему, что не все так просто в этом мире. А то, ишь ты, дерзить мне вздумал, улыбаться перед финальным ударом. Но он, скорее всего, надолго застрянет на 60 уровне. Ему спешить некуда. А я целый месяц до следующего турнира торчать на нем не намерен. Придется дуэлиться на турнирах с другими противниками. Вот на них я и отыграюсь за поражение Максимусу. Я поднялся и, толкнув заскрипевшую дверь, вышел на улицу. Куда мне теперь? С Еленой договорился встретиться только поздним вечером у гильдии перевозчиков и прыгнуть оттуда в деревеньку Гремящий Лог на Чинроде. Провести еще одну божественную ночь в гостинице, перед тем, как полными сил, или наоборот обессилевшими, отправиться в гости к ведьме. К ведьме, которая знает, где можно достать уникальные вещи с одним модификатором. Чем занять весь день? Спуститься в канализацию и прокачать немного гаргу? Ей еще 10 уровней до сотого. Но как сейчас качаться на посмертных дебафах? Придется 6 часов где-то слоняться. Может, на арену пойти в качестве зрителя? Точно. Посмотрю турнир со стороны. На бойцов своего уровня полюбуюсь. На Максимуса. На его бои. Поучусь у будущего победителя текущего турнира, как надо выигрывать дуэли. Я развернулся и бодро, насколько это возможно, будучи на дебафах, зашагал в сторону центра города. «Господин Эвери! Господин Эвери!» Я остановился и оглянулся. Ко мне бежала маленькая замызганная девчушка, подбирая подол своей рванины и смешно перебирая ногами. «Елена? Здравствуй!» Я присел на корточки перед ней. В моих руках оказалось спелое яблоко. «Опять проголодалась? Держи!» «Долгие лето вам, господин Эвери!» пробормотала скороговоркой маленькая Елена и тут же выпалила. «Вилл умирает, помогите, вы же маг, сделайте что-нибудь!» «Вилл — это ее старший брат, насколько я помню». «Я лич», — мягко ответил я девочке. «Личи не исцеляют, скорее наоборот». «Сделайте что-нибудь», — девчонка всхлипнула. По ее щеке пробежала слеза, оставляя мокрую дорожку на чумазой коже. «Пожалуйста, Вилл умирает». Я встал, протянул девочке руку, решительно сказал. «Пойдем, показывай, где вы с Виллом живете». Лачуга ребятишек оказалась совсем рядом. Она была еще более ветхая, чем моя, хотя казалось куда уж больше. В ней не было даже матраса. Брат Елены лежал на куче грязных тряпок в углу этой конуры. На нем была надета одна только набедренная повязка. «О боги!» — произнес я. «Если Вилл был допущен на паперть спросить милостыню, то ему должно было быть минимум 15 лет. Но этому жалкому худющему телу на взгляд было лет 12, да он больше походил на лича, чем я». «Как он только жив еще?» — спросил я растерянно. Помимо общего истощения организма, у парня было кое-что еще не в порядке. Его бледная, а местами желтая кожа пестрела многочисленными фиолетовыми гематомами. Одна нога сломана, рука тоже, и, скорее всего, несколько ребер. «Он крепкий!» — крикнула Елена. «Он выживет!» Вилл на этот крик открыл глаза, скосил их в нашу сторону. Судя по затуманенному взгляду, он ничего не видел. «Здесь нужен лекарь, целитель!» Вилл закрыл глаза. По его губам скользнула презрительная улыбка. Скорее, даже тень улыбки. Он услышал мои слова. Елена тихо заревела, иногда подвывая. «В квартал нищих целители не ходят», — сквозь слезы сказала девочка. «Вот как? Это что за правила такие? Для чего это? Зачем?» «Вот что», — сказал я, поднимаясь. «Ты оставайся здесь, а твоего брата я заберу, к целителям». «Я с ним, я не брошу его», — девочка вцепилась своими руками в руку Вилла. «Глупышка», — я опять присел на корточки перед Еленой. «Я отвезу его в купеческий квартал к целителям. Тебе там будут не рады. Тебя заберет стража и посадит в темницу. Побудь здесь немного. А за Вилла не беспокойся. Я помогу ему, и он скоро вернется к тебе. А чтобы ты не голодала, я оставлю тебе достаточно еды. На неделю хватит точно. И тебе, и Виллу. Он уже сегодня вернется. Я его к весталкам храма жизни отнесу. Они его быстро выходят. Они даже смертельно раненых воинов на ноги ставят. Поверь мне». Малышка хлюпнула носом и, отпустив руку брата, кивнула. «Я верю тебе, Эвери». Возле стены появилось несколько корзинок, наполненных разнообразной едой. «Все сразу не ешь, это вредно. Кушай понемногу, но часто», — сказал я ребенку. «И Виллу не позволяй помногу есть, когда он вернется, хотя бы первое время». Я достал из рюкзака эликсир, увеличивающий силу, и выпил его. Этого исхудавшего мальчика я мог бы спокойно поднять и без эликсира, но только не будучи на дебафах. Я подхватил истощенное тело брата маленькой Елены и вышел на улицу. О боги, да оно ничего не весит. Я достал из рюкзака уздечку и призвал Грифона. Запреты запретами, но этот парень может умереть в любой момент, а поймает стража, отделаюсь на первый раз штрафом. И все же, летя над городом, я старался огибать кварталы аристократов и купцов. По большому счету, надо было бы и кварталы ремесленников облетать, но на это я махнул рукой. Весталки сначала не захотели принимать у меня больного ребенка, несмотря на его состояние. «Не место жителям нищего квартала в стенах нашего храма», сказала, как отрезала одна из жриц природы. «Дальше паперти им нет пути». «И это, идущие по пути жизни, представительницы стороны, несущие свет и добро?» Пришлось отдать вексель на 100 000 золотых талеров главной весталке храма, прежде чем она согласилась принять мальчика и приказала храмовым послушникам отнести его в лечебницу. «И покормить его нормально», — хмур сказал я. «Те деньги, что я вам дал, предназначены и для этого тоже». Я вскочил на Грифона и, ударив пятками по его бокам, свечой взмыл вверх и направился к зданию арены. Плевать на городских стражников. Я был сильно разозлен поведением весталок. Билет на зрительские трибуны купить можно было без проблем. Сколько бы желающих не было посмотреть на тот или иной поединок, места на трибунах всегда находились для всех. Достаточно было активировать билет, и ты сразу оказывался в удобном кресле среди толпы остальных зрителей. Я как раз хотел активировать свой билет, когда услышал сзади знакомый голос. «А я ведь говорил тебе, Эвери, что на старших уровнях не все так просто на турнире, а ты не верил». Я не спеша повернулся, пожал плечами и сказал. «Привет, Альтаир. Надеюсь, ты не стал делать ставку на мой поединок?» «Почему же не стал?» – удивился Альтаир. «Конечно, стал. Поставил довольно крупную сумму на победу Максимуса. При всех твоих достоинствах шансы на его победу составляли более 90%. Грех было не воспользоваться таким удачным случаем. Жаль, пропорция маленькая. Выигрыш составил сущий пустячок». «Ага, ага, так я и поверил. Миллион золотых поднял как минимум Альтаир на победе Максимуса. Хорошо, что я не стал делать ставку и не поставил миллион талеров на свою победу». «Слушай, Альтаир», — сказал я, — «помнится, ты говорил, что у тебя есть несколько турнирных черных эликсиров на интеллект. Они остались еще у тебя?» «Есть немного», — неопределенно ответил Альтаир. «А что, хочешь их купить? А цену помнишь?» «Помню, помню. И мне много не надо. Мне пока и одного будет достаточно. И не купить я хочу, а обменять. На турнирный эликсир ловкости. Махнешь?» «Без доплаты?» — спросил Альтаир, причурившись. «Да, без доплаты. Мах на мах. Ловкость на интеллект». То, что эликсиры, увеличивающие ловкость, ценились чуть выше эликсиров, увеличивающих интеллект, я знал. Но от элика на ловкость мне не было никакого толку. А за элик на интеллект я и сам был готов приплатить, если бы Альтаир потребовал. Но он не потребовал. «Идет», — сказал Альтаир. «Могу прямо сейчас поменять». У него в руке появился пузырек с черной жидкостью. Турнирный черный эликсир интеллекта. «О, Альтаир, подожди меня здесь, не уходи», — засуетился я. «Я мигом, мой эликсир в банке хранится, тут недалеко, я мигом». «Стой!» — остановил меня, готового сорваться на бег Альтаир. «Некогда мне торчать здесь и ждать тебя. Ты с кем в гильдии букмекеров работаешь обычно?» «С Гувером, с Эндрю Гувером». «Ага, знаю такого», — сказал Альтаир. «Вот что, когда принесешь свой турнирный элик, сразу иди к нему. У него и получишь этот, а взамен отдашь свой, понятно?» «Понятно», — кивнул я и спросил. «Ты так доверяешь неписям?» «Больше, чем бессмертным», — серьезно ответил Альтаир. «Ладно, мне пора. Скоро бои на моем уровне начнутся. Я там главный фаворит, как ты наверняка догадываешься. Только не надейся нагреть руки на моей победе. На мои бои гильдия ставок не принимает. Совсем. Разве что ты захочешь поставить на мое поражение». И он, усмехнувшись, развернулся и скрылся в здании гильдии букмекеров. А я повертел билет в своих руках, подумал-подумал и положил его в карман. Сперва надо обменять эликсиры, а то вдруг Альтаир передумает. А мне 10 статов к интеллекту совсем не помешают. Это же почти целых 2 уровня. А насладиться поединками Максимуса я еще успею. На каком-нибудь другом турнире. На этом я лучше билет на бои Альтаира куплю. Полагаю, это будет интереснее боев Максимуса. «Привет, Эндрю!» Спустя полчаса сказал я букмекеру, вваливаясь в его кабинет. Тот хмуро посмотрел на меня, спросил. «За эликом пришел. Тут Альтаир заходил, предупреждал». Гувер полез в ящик стола и достал флакон с турнирным эликом. Поставил его на стол перед собой. «Давай свой, на ловку». Все так же хмуро бросил он мне. Я послушно выставил на стол свой эликсир, и как только Эндрю прочел его инфу, схватил элик на интеллект и тут же одним махом его опорожнил. Эндрю только скучающе смотрел на меня. «Эх, Эвери, что же ты так?» «Как так?» — не понял я обреченности в голосе букмекера. «Что ж ты проиграл поединок Максимусу?» Я пожал плечами. «Ну, проиграл и проиграл, бывает. В следующий раз выиграю». Никакой трагедии в том, что я проиграл турнир, я не видел. Будучи паладином, я уже стольких этих турниров проиграл, что одним больше, одним меньше. Никакой роли не играло. «В следующий раз неинтересно», — сказал Эндрю Гувер. «Я на тебя ставку сделал». «Ты сделал ставку на то, что я смогу победить Максимуса?» Я с недоверием посмотрел на букмекера. «Если аналитики Альтаира подсчитали, что шансы на мою победу составляют менее 10%, то то же самое должны были сделать и аналитики гильдии букмекеров, примерно с тем же результатом». «Я ставку сделал, что ты одержишь 100 побед подряд», — воскликнул Гувер. «При чем здесь Максимус? Тебе вообще не следовало выходить в турниры на высоких уровнях. Сидел бы на младших, там у тебя достойных соперников не было. Так хорошо начал и так...» Гувер не договорил, только огорченно махнул рукой от расстройства. Я подошел к нему и хлопнул по плечу. «Не печалься, Эндрю, ведь ставка не сгорела. Ты ведь поставил на то, что я смогу одержать 100 побед подряд, а не 100 побед подряд именно в этот раз. И не говори, что не так. Ни за что не поверю, чтобы такой прожженный букмекер, как ты, не подстраховался. Ведь так?» «Так», — согласился со мной Эндрю, посмотрев на меня с интересом. «Ну так и не переживай», — улыбнулся я. «Сделаю я эти 100 побед подряд на арене. Не сейчас, но сделаю. Мне надо со своими делами разобраться. Не до поединков на арене пока. Но ты не думай, я не забыл твои слова про супер-пупер ценную награду за 100 побед подряд. Так что рано ты нос повесил, Эндрю». На бои с Альтаиром я не пошел. Решил все-таки посмотреть на Максимуса. И не пожалел об этом. Этот воин был гениальным поединщиком. Если на остальных уровнях такие же, то и мне, чтобы одержать свои 100 побед подряд на арене, надо стать таким же. Или же просто стать неубиваемым, что, скорее всего, для меня будет проще. Кстати, такими темпами Максимус скоро сделает достижение 100 побед подряд на арене. Что-то там говорил комментатор такое. Что-то вроде того, что Максимус вплотную подошел к этому достижению. Жаль, я не особо прислушивался к словам комментатора. Так, краем уха что-то зацепил. Может, Максимус сделает эту ачивку уже на этом турнире? Как бы у него выпытать, что за награду за нее дают? Обязательно надо добыть эту информацию. Потом. А сейчас уже пора на встречу с Еленой. А затем на Ченрод, к ведьме.